Хочешь вернуться к ним?» «Что?» – не поняла она. «К кому?» «К чумовым. Они ведь пока недалеко, воюют. Причем из-за тебя, то есть из-за вас двоих. Можете просто сойти и вернуться. Тем более, ты говоришь, сестре в машине становится плохо. Вокруг городища сейчас каша. Но скорее всего расклад такой. Отряд чумовых как бы снаружи, на периметре. Вместе с подоспевшими краевцами из других поселений. Это один слой боя, а второй в самом городище. В общем, вы сможете выйти к своим». «А ты, значит, удерживать не будешь?» – спросила она. «Из госпиталя ведь вы меня выманили и похитили». «Мне это надо было, чтобы выжить. Теперь опасности от яда Радозы нет?» «Уже нет. Ты здоров, охотник». «Круто. Значит, вы с сестрой таки спасли мне жизнь. Теперь вы можете идти, куда хотите. Останавливаемся?» Она вздохнула, осторожно убрала голову Зари со своих колен. Встала и выглянула в проем над плечом Лютика. Наемник посторонился, сел под бортом и полез в карман за жвачкой. «Теперь мне нельзя в чум», — сказала Катя и покосилась на спящую Зарю. «Нам нельзя». «Почему так, подруга?» — спросил Калуга. «Ты ж лекарша знатная. Тебя в чуме с распростертыми объятиями. Да они за тобой аж в край пришли. Вон как ценят». «Ценят мои умения, а не меня как человека. Теперь меня и чумак с распростертыми объятиями. Я рассказывала. Он хотел перевести нас на свою ферму. И теперь у него будет довод. В чуме для нас стало слишком опасно. Раз даже оттуда выкрали. Если вернусь и все меня увидят, он про это тут же узнает. Как раз подошло время для нового каравана, который вывозит из чума газ. А чумак часто сам приезжает с такими караванами. Так что он скоро будет в городе. И в этот раз точно заберет нас. А я не хочу. Не хочу!» — повысила она голос. «Чумак такой человек, что даже Заря его боится. Понимаете? Она почти ничего не боится. Ничего и никого. Но чумака, да, боится. Как палача. И если...» Заря вдруг села. Глаза распахнулись. «Палач. Палач», — прошептала она и задрожала. Потом всхлипнула. «Что такое?» Катя бросилась к ней, присев рядом, обхватила за плечи. «Что с тобой?» «Палач», — повторила слепая. «Едет сюда, близко». «Откуда ты знаешь?» — встрепенулся я. «Он едет сюда», — повторила Заря. «Они спрятались в лесу, ушли из рощи, от выстрелов, от взрывов. Сейчас палач вышел, он был в роще, смотрел. Теперь едет за нами». Все же без привычки тяжело с ней было общаться. Мне захотелось, как рассерженному ребенку, топнуть на нее ногой. Но я сдержался и только повысил голос. «Откуда он может знать, где мы?» Она молчала. «Эй, девочка, значит, ты говоришь, когда начался бой, палач со старейшинами из рощи ушли в лес и отсиживались там. Теперь он вышел. Не спрашиваю, откуда ты знаешь, что палач приближается? Но как он мог узнать, где мы? В какую сторону уехали?» «А может, он чует, как зверь?» — предположил Калуга. «Или ему птаха сказал. Староста ведь знал, что мы на пути к чуму должны были наведаться к механику за тачкой. Ну и можно предположить, что и на обратной дороге тоже у него обоснуемся. Раз уж место теперь знакомое. Хотя, конечно, не факт. Или палач таки вот прямо чует. Ты ж, я так понял, теперь у него личный враг, как и эти двое». Он показал на сестер. «А пахнешь вроде как немного иначе после тоника. Обычный человек этого не ощущает, а палач...» «Ладно, чего гадать», — перебил я. «В любом случае гони теперь быстрее. И нужно понять, куда именно двигаться. Да, и еще одно. Лютик, ты отмалчиваешься, как обычно. Иди-ка сюда». Он не удивился, ничего не спросил, просто встал и подошел к столу. Я протянул ему пару целлофановых связок с монетами. Несколько серебряных слитков и два золотых. «Здесь примерно 1000 рублей. Это за твою помощь и за то, что не встал на сторону выдры». Челюсть Лютика перестала двигаться. Он принял плату на сведенные вместе ладони, оглядел слитки с монетами, пробормотал «неплохо так» и стал рассовывать по карманам. «Хочешь дальше со мной?» – спросил я. «Я ищу одного человека, нужно помочь с этим. Может, придется стрелять, на часах стоять, ползать, бегать, ножом махать. И точно, придется много перемещаться по разным местам. В общем, работа для наемника. Сколько за сутки будешь брать? Нисколько, сказал он. В смысле, не знаю. А ты при деньгах, значит? У меня есть, кивнул я. Но добазаримся. То есть ты со мной? Ага. Он пошел назад к проему. Типа в команде. Ладно. Калуга, насчет Нала. Потом разберемся, брат. Махнул тот рукой. Грузовик поехал быстрее и сразу же сильнее затрясся. Хотя теперь мы двигались по дороге, но не особо ровной. Хороших дорог в мире просто не осталось. Калуга продолжал. Мы все равно пока вместе. Пусть лежат у тебя. Полная сумка, что ли? То-то я чувствовал, когда снимал с тебя тяжелое. Где это ты разжился? Я поглядел на Лютика, на сестер и пояснил. Часть вытянул у Шульгина, другую украл в городище, из сейфа старосты, когда искал противоядие. Калуга хмыкнул. Хм, люди к людям тянутся, а деньги к деньгам. Но самого Птахи в городище не оказалось, как я понял. Он еще до того ушел в священную рощу завершить ритуал. Алины с Шутером больше нет, Калуга. Они их убили. Есть, есть, сказала Заря, перестав дрожать. «Есть, но теперь далеко». «Далеко?» — повторил я. «Так где они, по-твоему?» Вместо ответа она сказала. «Палач близко». «Вижу его!» — вдруг бросил Лютик от проема. Подняв винтовку, я шагнул к нему. Почти рассвело. Позади нас расстилалось поле, через которое шла дорога. Не дорога даже, две темные колеи в траве. И по одной из них катил обмотанный мехом мотоцикл. Тот, что стоял в ангаре механика. Надо было его тогда облить бензином и поджечь. Или просто разломать. Но не было на это толком времени. Да и кто бы подумал, что байк оседлает палач. Его ни с кем не перепутать, даже на таком расстоянии. Даже в шлеме. Здоровенный. С торчащей из-под шлема рыжей бородищей. В меховой куртке и штанах. Огромные ножища. Колени расставлены в стороны. Будто медведь, оседлавший детский велосипед. Он несся по колее, постепенно догоняя нас. Я прислонился к краю проема, попытался прицелиться. Нет, далеко, грузовик трясет, байк с палачом тоже не по ровному треку гонит. Подлетает на ухабах, дрожит, виляет. На таком расстоянии точно не попаду. Надо выждать. Он же догоняет нас, пусть и медленно. Скоро стрелять будет удобнее. Не опуская винтовку, я сказал... «Катя, я же говорил тебе, мне нужен твой отец, чтобы расспросить кое о чем. Это важно. То есть, это самое главное. Ради разговора с травником я пришел сюда». Покинув тогда Мичуринск, он объявился в чуме. Потом, как я понял, снова исчез. «Может, ты догадываешься, где он теперь? Хотя бы подозреваешь?» «Он прячется в чуме», — ответила она. Это прозвучало неожиданно. А тут еще и грузовик прокатился по горбу. Кузов подбросило, и я чуть не выпал наружу. Скорее всего, выпал бы. Хорошо, Лютик успел схватить за куртку и дернуть назад. Я отшатнулся от пролома, налетел на него спиной. Наемник пихнул меня к борту и сказал: «Держись, командир». Ну вот, я уже командир. Всю жизнь бродил с единственным напарником и никем не командовал, кроме ствола в собственных руках. А тут заделался боссом. Еще и денег срубил немерено. Хоть свою группировку сколачивай. И что-то меня это не радует совсем. Я потрогал локтем сумку на ремне. И вдруг, будто воочию, увидел два лица. Шутера и Али. Потерял людей, к которым хорошо относился. Причем одна из них женщина. С которой мы... Ладно. Заря вон утверждает, что они живы. Не верится. Но чем лес не шутит? Только даже если живы, где они живы и в каком виде? Отбросив невеселые мысли, я снова выглянул в проем. Палач приближался. Но и у него на такой дороге скорость была не сильно большая. Нагонял он нас медленно. «В чуме, значит?» – произнес я. «Где же он там прячется?» «Точно не знаю», – сказала Катя. «Но я уверена, что он там. У отца есть какой-то свой путь на холм. Раньше он появлялся прямо у меня в госпитале. Просто вдруг объявлялся в коридоре. Входил в палату или стучал ко мне в комнату. В Последний раз сказал, что пришел насовсем, что останется. Но потом его заметила пара краевцев, которые приходили в госпиталь, чтобы я вылечила одному руку. Они случайно увидели отца. И когда ушли, я думала, в городище уже забыли про нас. Оставили в покое, ведь прошло столько лет. Но отец был уверен. Теперь они попытаются схватить его. Сказал, что снова спрячется, но недалеко. Что он будет где-то здесь, рядом, и вскоре опять появится. «Появлялся прямо у вас в госпитале», – задумчиво повторил я. «И никогда не рассказывал, каким путем пришел. Он всегда был скрытный, даже с нами. Раньше я не понимала, как он попадает к нам. Но когда вы провели нас с Родионом по тому корню...» «Вот именно!» – кивнул я, вспоминая извилистую полость трубу, через которую мы проникли в чум. И тот лаз, что я разглядел в расселине, перекрытой решеткой. А ведь был еще рассказ Рапалыча о незнакомом человеке, благодаря которому он когда-то нашел ход. «Получается, когда мы пришли к вам в госпиталь, травник был где-то рядом? А я столько времени ищу его!» «Что ж ты раньше не сказала, Екатерина?» – подал голос Калуга. «Откуда я знала, кто вы такие? Какие у вас планы? Я и сейчас точно не знаю. Что вы на самом деле хотите от отца?» «Мне просто нужно поговорить с ним о прошлом», — сказал я. «Ты не врешь, Катя? Он действительно прячется в чуме?» «Он там», — повторила она. Я кинул взгляд на палача, упорно катящего следом за нами, и заключил. «Но, если не снижать скорость, до ночи будем на месте. Калуга, поворачивай к чуму».